64. В консульство Марка Азиния и Мании Ацилия, смотри примечание 39, частые знамения заставили ожидать перемены к худшему. Примечание 39. В 54 году нашей эры. Конец примечания. Сгорели зажженные небесным огнем боевые значки и палатки воинов. На вершине Капитолия сел пчелиный рой. Рождались люди со звериными членами, и свинья произвела поросенка с ястребиными когтями. Зловещим предзнаменованием явилась и убыль в числе высших магистратов, ибо в течение немногих месяцев скончались квестор, эдил, народный трибун, претор и консул. Примечание 40. О каком консуле идет речь, не установлено. Вероятно, это был консул Суфект, так как об обоих упомянутых консулах 54 года есть сведения, относящиеся к позднейшему времени. Конец примечания. Но больше всего Агриппину устрашили слова, вырвавшиеся у захмелевшего Клавдия, что такова уж его судьба – выносить беспутство своих жен, а затем обрушивать на них кару. Смотри примечание 41. Опасаясь за свое будущее, она решила действовать и притом поспешить. Прежде всего, движимая женскую нетерпимостью, она погубила Домицию Лепиду, ибо Лепида, дочь младшей Антонии, внучатая племянница Августа, двоюродная тетка Агриппины и сестра ее прежнего мужа Гнея, считала, что не уступает ей в знатности. Примечание 41. С первой женой Плавтии Ургуланилой Клавдий развелся из-за ее развратного поведения. Со второй, Элией Петиной, из-за мелких ссор. Светоний, жизнь 12 Цезарей, Клавдий. О судьбе третьей жены Мессалины рассказано в конце книги 11 Аналов. Конец примечания. Внешностью, возрастом, богатством они мало чем рознились. Обе распутные, запятнанные дурною славою, необузданные. Они не меньше соперничали в пороках, чем в том немногом хорошем, которым их, возможно, наделила судьба. Но ожесточеннее всего они боролись между собой за то, чье влияние на Нерона возобладает, матери или тетки. Лепида завлекала его юношескую душу ласками и щедротами, тогда как Агриппина, напротив, была с ним неизменно сурова и непреклонна. Она желала доставить сыну верховную власть, но терпеть его властвование она не могла. Страница 222.